920. Ноябрь 20. Действие равно противодействию. Всякая сила вызывает противодействие, которое ей надо преодолеть. А также вызывает его и сила жизни, как в человеке, так и во всем, где она есть. То же противодействие в окружающей среде вызывает и сила духа. Если человек решил стать сильным, можно ли сетовать на то, что все, что вокруг, будет стремиться сделать его слабым прямо пропорционально силе его решения? Потому при утверждении желаемых качеств надо быть готовым к тому, что сопротивление среды будет столь же упорным, как и воля, проявленная в действии. Это надо знать, чтобы не поникнуть в борьбе и не устать в процессе утверждения избранных качеств. Знание это дает нужную силу в борьбе, силу преодоления сопротивления окружающей среды. Силы сопротивления поднимутся не только вовне, но также и внутри собственного микрокосма. Сопротивление и противодействие двойное. Особенно люди, уже не говорю об обстоятельствах, будут стремиться подавить творящую волю духа, себя преодолеть. Могу спросить, неужели в угоду кому или чему бы то ни было поступится мощно рождающаяся воля правом своим высшую власть свою в духе своем утверждать? Неужели угодливые лепетания, жалкие уступчивые улыбки и соглашательство во всем, что делается или говорится вокруг, заменят гордое и одинокое достоинство духа? Неужели в жертву принесено будет достоинство духа, и паяц необузданной рефлекторности будет продолжать бесконтрольно кривляться, дергаемый за ниточки рефлекторных и несдерживаемых импульсов? Все это надо прекратить. Пляску распущенности в астральной оболочке остановить властной рукой и силу духа над всем утвердить решительно и твердо. Самое ярое сопротивление окажет лунный паяц, жизни которого наступает неизбежный конец. С ним и борьба, над ним и победа, но уже силою ритма.